Глава первая. Девочка шла от калитки, робко оглядываясь. На первый урок она приходила с мамой, графиней Ольгой Владимировной Апренской. А сегодня явилась с няней, которая в ожидании подопечной отправилась по магазинам. По мнению Маши, в этом возрасте детям пристало носить удобную, простую одежду, которую не жалко помять и испачкать. Например, мокрым осенним листом, который прилип к модному светлому пальто ребенка. Однако 12-летнюю Нюту одевали слишком по-взрослому, роскошно, как маленькую аристократку, коей, впрочем, она и являлась. Маша скупо кивнула и проводила ученицу в дом. «Можешь называть меня Марья Петровна, сударыня или наставница», — велела она. «Я буду с тобой на «ты», как учитель с учеником». После первых же минут занятия стало понятно, что толку из уроков не выйдет. Нюточка отвлекалась и косилась по сторонам. Все в гостиной было ей в новинку и в любопытство. Деревянные статуэтки на полках, соломенные маски, глиняные свистульки. То, чем была богата коллекция покойного отца Марии. Ни словеса кикимор, ни знаки саламандр на горящих поленях, заданные Марией, не были выучены на зубок или даже в половину усвоены. Ребенок явно и тетрадь-то не открывал. А ведь на первом уроке Маша дала Нюте самые азы, без которых на дальнейших занятиях делать нечего. «Давай прервемся на чай», — наконец вздохнула Маша. «И ты расскажешь мне, от чего решила изучать язык поперечья». Нюточка покраснела, как румяное яблочко. «Мода?» — уточнила Маша, разливая по чашкам крепкий ароматный чай. На чая она не экономила, ведь как можно скупердяйничать, когда дело касается любимого напитка, главной отрады свободных минут. И печенье всегда брала свежее, овсяное или подороже миндальное. А что? Заработок позволял. Получала она уж побольше учителей гимназий. Девочка кивнула. «Мода — это хорошо», — протянула Маша. «Иногда в погоне за ней люди учатся не только галстуки завязывать. Но ведь есть что-то еще». Нюточка обреченно вздохнула и достала из сумочки затертую газетную вырезку. Статный мужчина, неуловимо знакомый под частым упоминанием в прессе, и мальчик-подросток за его креслом. Подпись под фото гласила: «Вдольский князь Огненский с сыном Николя». «Нравится молодой князь? Потому взялась язык учить». Тут Нюту прорвало. Николай Огненский учился в мужской гимназии для высокородных вдольских дворян. Однако факультативы мальчики и девочки часто посещали вместе. Таково было последнее веяние педагогической науки. Позволять отпрыскам благородных родов обоих полов с молодых лет чинно общаться и под присмотром взрослых заводить ранние, но далеко идущие знакомства, дабы земля русская не оскудела браками по любви и взаимному хотенью. Вдольским князьям всем без исключения изучать язык поперечья вменялось по кодексу светлых родов. Некоторые старались, иные нет, и никто не ставил им этого в укор. Обязанностей вдольским князьям хватало, а все поперечные диалекты, чтобы выучить, всю жизнь тренироваться нужно. Вот и перекладывали аристократы сию обязанность на переговорщиков и ведунов. Нюточка решила, что нашла способ попасть в группу к Николя. Вот только уровень у нее был нулевой. Таких на факультатив не брали. «Понимаешь, дорогая», — обратилась к ней Маша, — «Николаю Огненскому сам Бог велел знать поперечную грамоту. Они ведь, судя по фамилии, с саламандрами породнены, верно? А для тебя сия учеба может стать делом невыполнимым. Это труд. Время, деньги. Вот ты почему задание не сделала? С подружками в цирк ездила. Едва слышно покаялась Нюта. Вернулись поздно. Устала. Вот видишь, язык поперечья сложный. В нем одних только диалектов малых созданий более 40. И князь молодой, полагаю, далеко вперед тебя ушел. Нюта подтвердила. Ушел. А она? Она думала, поперечье — это как в сказке. Свистнуть, плюнуть, на крайний случай озим удариться. Сразу прибегут, приползут, приплывут магические помощники. Зайцы да лисички, старичок-лесовичок, русалки. Она не знала, что так сложно будет. Так ведь они не всегда с благими целями приходят. Поперечные создания, уверила девочку Мария. Это вот если захочешь посредником между нашими мирами стать. Переговорщиком или ученым-этнографом. Этнографом Нюта делаться не собиралась. Она уже сейчас готовилась к первому выходу в свет в 16. Дебюту превеликой княгине. И ведь столько дел впереди. Танцы выучить, спинку изящно да правильно поставить. Хорошему английскому и немецкому обучиться. Маменька сказала, Нюта непременно станет звездой дебютного бала. А затею дочери по поводу темного языка лесного мира маменька не поддержала. Просто папенька ведь Нюточке ни в чем не отказывает. Вот и отпустил ее на уроки. На фоне планов по покорению светского общества образ Николя Огненского как-то потускнел. Померк. Заслоненный шикарными перспективами. Маша и Нюта обсудили последние фасоны и ужас ужасный, удивительно удобные дамские брюки. Съев печенье и выпив чаю, Нюточка воссоединилась с няней, радостно пообещав больше никогда к Марье Петровне не наведываться. А Маша вздохнула и пошла допивать чай на веранде. Денег за урок брать она не стала, хотя в бюджете ее, несомненно, еще шире приоткрылась дыра. Однако Марии претило брать оплату за несделанную работу. Пусть лучше так, честно. В том, что она потеряла 3 рубля за урок, никто не виноват, кроме обстоятельств. Она могла бы еще 2 месяца дурачить семейство Опринских, вытянув из него немалую сумму, а потом скорбно констатировать, что Нюта не справляется. Многие ее коллеги так бы и поступили. Но это было бы ложью. А мама учила Машу не идти на сделки с совестью. Наказание все равно нагонит. Не сейчас, так позже. Мария постаралась изгнать неудачи из головы и сосредоточиться на поисках других учеников. Однако вечером, к глубочайшему изумлению Марии Петровны, курьер принес посылку от отца Нюточки, графа Опринского. Дав курьеру на чай, Маша открыла коробочку и принялась с удивлением рассматривать ее содержимое. Фунт дорогого хиндусского чая, полфунта амазонского кофе, конфеты с марципаном, монпансье, сливочное печенье. В коробке был конверт. Маша с жадностью прочитала послание, написанное твердым мужским почерком. «Глубоко уважаемая Марья Петровна, спасибо, что повлияли на Нюточку. Дочь, отрада моей жизни, позднее дитя, оттого пекусь о ней непрестанно. Знаю, балую безмерно и плоды сего пожинаю. Однако мы, родители, со всем опытом нашим прожитых лет... Для нынешнего поколения уж не умны и не модны. Все-то черпают они из вольнодумной прессы и книг. Нюте полезно было услышать чужое мнение. Здравое и доброе. Потому примите небольшой презент и компенсацию затраченного времени. Еще раз с благодарностью, искренне, граф Виталий Семенович Опринский. Кроме письма, в конверте лежали 2 10-рублевые ассигнации. Первым порывом Марии Петровны было написать ответную записку с благодарностями и вернуть деньги. Но затем она призадумалась, держа конверт в тонких пальцах. Словно в подтверждении ее мыслей, в приоткрытое окно ударил порыв ветра, уже не летнего, а прохладного, сурового, напомнив, что осень не за горами, и надобно конопатить щели. Дом, что Маша арендовала у дальней родни, нового маминого мужа, нуждался в ремонте, пусть мелком, но регулярном и оттого затратном. Пора уж было позаботиться о покупке 40 пудов угля на зиму и оплате услуг ведуна, чтоб тот заговорил крышу от протекания. В случае чего, родня Михаила, конечно, на улицу не выгонит, но Маша считала делом чести в точный срок платить за съем и прочие услуги. Опринские оплатили больше половины стоимости аренды. Если бы Нюта осталась Машиной ученицей, семья потратила бы намного больше. И в конце концов, это был подарок. Потому Маша решила, что совесть не всегда должна повелевать здравым смыслом и прагматизмом, и положила ассигнации в шкатулку к остальным деньгам, отложенным на необходимые расходы. Она неспешно вскипятила воду, растягивая удовольствие, сполоснула кипятком фарфоровый чайничек, заварила чаю и села пить его у окна. Конфеты были чудо как хороши, а печенье таяло во рту. А утром чудеса продолжились. По рекомендации от Опринских к Маше явилась бойкая девица в брюках, пышной блузе и мужском галстуке. Представившись активисткой и борцом за права поперечных созданий, барышня прочитала Маше прочувственную речь о пользе свободомыслия и выразила желание изучать темные языки, дабы, как она выразилась, не только словом, но и делом доказать преданность нелегкому делу — доставке просвещения в лесные массы. Маша живо представила просвещенную кикимору или луговое лихо и раскрыла рот, чтобы отказать девице. Однако та сунула ей запечатанную сургучом записку от графа Опринского. «Сия девица — дочь графа Миронова. Говорит много, сумбурно, но искренне. Рекомендую брать с нее не менее 4 рубля за урок». Скупо, но ёмко гласило послание. «Раньше языки поперечья изучали?» Медовым голосом поинтересовалась Маша, лучащаяся чувством собственной значимости барышни. «Нет? Тогда начнем с азов». Еще в середине августа задули ветра с севера, и местные жители наперебой заголосили о приближении суровой зимы, какой давно не видывал стольный град Новгород. Маша все тянула с покупкой дров и угля, словно что-то предчувствовала. Жизнь вроде как текла спокойно, тихо, как любила Мария. Между уроками и конным подготовкой, приготовлением скромной пищи на крохотной кухоньке, уходом за комнатными растениями и прогулками. Но что-то свербело, закипало в душе, словно в преддверии изменений. Сны снились странные, будто Мария убегает по лесу от чего-то страшного и непонятного. Но то, что пугает ее, одновременно привлекает. Во сне Маша каждый раз поворачивала обратно в чащу и просыпалась. Она пожаловалась на сны в письме маменьке. «То дух авантюризма, присущий твоему покойному отцу», — ответила та. «Я знала, что однажды он тебя позовет. Сопротивляйся ему, доченька. Помни судьбу своего родителя». Не минует беды тот, кто не ценит блага повседневные, высшими силами даденные. А у нас все хорошо. Маменьку Маша еще 2 года назад отпустила замуж. Ольга Матвеевна посвятила дочери свои молодые годы, взрастила ее, не щадя сил, и дала образование. И даже сейчас, вопреки порывам сердца, не ответила бы на ухаживание земского врача Михаила Остаповича Волынки, продолжая пекать кровиночку. Да Маша настояла. Ну вот зачем, скажите, красивой, не старой даме, сидеть подле взрослой, самостоятельной девицы, с образованием и профессией, когда можно еще найти личное счастье? «Замуж!» — велела Маша. «И немедля, пока жених на медицинских курсах в столице и руки и просит. Михаил Остапович маменьке понравился сразу. Был он основателен, неболтлив и добр. Мария с ним сдружилась, как и с дочерьми его от покойной жены, радуясь расширению родственных связей. Они переписывались и слали друг другу подарки на именины и Рождество. Правда, Ольге Матвеевне пришлось переехать в Рязанскую глушь, и Маша очень скучала, особенно в первое время. Потом привыкла и даже научилась извлекать пользу от отсутствия родительской опеки. В общем, у Маши все тоже было хорошо. Ученики не давали кошельку опустить, маменька пока не требовала искать мужа, намеки поступали, но были туманные. А предчувствия... На то и конец лета, чтобы душу в соответствии с погодой привести. Он явился в полдень. Невысокий, солидный мужчина, выставивший вперед основательное брюшко. «Мария Петровна Осинина! Я Федор Терентьевич Колотков, поверенный Татьяны Варфоломеевны Осининой, вашей бабушке. К сожалению, она скончалась 4 месяца назад. Поиски наследников заняли некоторое время. Могу я войти?» Маша машинально отступила от двери. «Осинины? Родня отца?» «Позвольте, присяду». Поверенный проскользнул в коридор, гостиную, по-хозяйски пристроился на диване и принялся раскладывать бумаги из пухлого портфеля на журнальном столике. «Милое какое жилище у вас, Марья Петровна! Цветочки, картины, сувениры. Небось, и кота держите?» «Нет, условия аренды не позволяют», — растерянно проговорила Маша, еще не понимая, что ей делать. Гордо выгнать гостя вон, напомнив ему о вражде отца и его родителей. Или подождать, пока поверенный не озвучит полную цель визита. «Жаль. Обожаю кошек. Без них уюту нет. А вы любите четвероногих братьев наших меньших?» «Кошек? Да. И собак, и соседский кот иногда приходит в гости. Простите, вы сказали, бабушка?» «Совершенно верно. 2 года назад скончался ваш дедушка, Роман Александрович Осинин. Татьяна Варфоломеевна получила право распоряжаться имуществом семьи и тут же принялась искать вас, свою внучку, потомство от Петра Романовича Осинина. Надеюсь, бумаги, подтверждающие родство с господином Осининым, у вас имеются?» «Да, все свидетельства у меня. О рождении, о смерти. Подождите, меня искали?» «Ваша матушка хорошо вас спрятала». Поверенный сконфуженно крякнул и коснулся таки деликатной темы. «При жизни ваш дедушка запрещал любые контакты с семьей сына». «Я знаю. Он винил маму в смерти отца», — жестко уточнила Маша, очнувшись от растерянности. «Но это неправда. Папенька погиб в экспедиции». «И ваша бабушка выяснила все нюансы гибели сына и решила вас найти», — мягко улыбнулся Колотков. «Вы единственная наследница усадьбы Тонкие Осинки, родового гнезда Осининых. Но есть одно условие.